Глава 10. Доверяй мне. Злата сидит рядом, на переднем сидении. Я чувствую удовлетворение от этого факта. Ловлю себя в едва контролируемом порыве положить ее руку на бедро и там ее оставить, пока веду тачку. Давно забытое ощущение — желать касаться девушки все время. Сливаться с ней тактильно, не только во время секса. Но вместо этого надеваю гарнитуру и договариваюсь о том, чтобы нам провели церемонию закрыто, рано утром. «Послезавтра, да», — уточняю я по телефону. «Демид», — негромко, — «наш юрист в отъезде, он вернется 3-го, через 3 дня». «Это долго, Злата. Зачем тебе юрист? Договор составлен, у меня он есть. Распечатаем и подпишем у нотариуса». «Нет», — неуверенно, — «я хочу, чтобы наш юрист присутствовал. Я тебе отвечаю, что все будет в рамках нашей договоренности. Мы молча едем, я чувствую физически, как ей некомфортно и тревожно. И рука сама дергается к ее коленке, на мгновение бережно сжимая ее через ткань. Я думаю, праздничная церемония неуместна. Если позже нам захочется сделать праздник, то мы обвенчаемся. И там уже будет и платье, и гости. Вздох. Или ты хочешь? Если хочешь... «Да нет же, какой праздник?» — срывается она на эмоции. «Все, мы друг друга поняли. Не нужно нервов». Погладив по коленке, еще раз убираю руку. «Брата надо завести на тренировку. Тихо». «Я не поеду сегодня», — заявляет категорично Тихон. «У тебя соревнования». Снова начинается спор. «Никто никуда не едет, пока мы с тобой, Злата, официально не зарегистрируем брак, потому что это опасно». «Минуту». Отец звонит. «Добрый день. Как прошла встреча?» «Демид, так дела не делают». «Не делают, но форс-мажоры. Так что? Бессмысленно прошла. Я договорюсь еще об одной и все разрулю. Пусть пакет документов брачного договора подготовят для подписания. Я внес несколько поправок. Хочу обсудить их с Иваном». «Увы, уже поздно. Он в коме и вряд ли вернется к нам. Подписываем как есть». «Это необоснованный риск. Наш бизнес будет держаться на порядочности девчонки? Нет. Она порядочная девушка. Мы друг друга не обманем. Тем более я уже пообещал брак на этих условиях. Да и нет ей смысла обманывать нас. Ей надо вложить свое золото так, чтобы его нельзя было извлечь. И для всех это должно быть очевидно, что у нее его нет. Иначе и она, и брат всегда будут под ударом. Отжать наш бизнес через развод — бред». Зачем ей корабль, который потонет без капитана и утащит на дно, и ее, и инвестиции? Про прииск ей тоже нужно снять с себя бремя решений, чтобы на нее не давили и разделить со мной опеку над Тихоном. Все, как прописано в брачном договоре. Самое выгодное для нас — это настоящий брак, общий наследник и все средства вложить в активы. Это честная, обоюдовыгодная сделка. «Приедешь — обсудим», — не отступает отец. «Подготовьте пакет документов к подписи. Я тоже здесь не уступлю. Я верю в наше будущее. Никаких поправок не будет. Ты не один это решаешь, Демид. Это мой бизнес. А это мой брак. Внутри него я решаю один. Если у тебя есть другие варианты, как выйти из сложившейся ситуации, готов обсуждать». Отец бросает трубку. Злата смотрит на меня с тревогой. «Что-то не так? Я все улажу, не переживай. Твое дело — подписать брачный договор». «Нет, я хочу, чтобы наш юрист присутствовал», — снова дает она заднюю. «Слушай, люди со мной на честном слове работают. Я никого ни разу не кинул. Именно поэтому мы попали в список претендентов на твою руку. Репутация. Ты почему думаешь, что я именно тебя кину?» «Демид, я хочу, чтобы было так, как велел дед». «Ладно, хорошо, но я расстроен твоим недоверием». «Извините», — отворачивается к окну. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и в третий уже раз замечаю одну и ту же тачку. «Твоя охрана?» — на всякий случай уточняю я. «Наша охрана осталась в доме деда». «Тогда тебя пасут. Дагеев уже в курсе при состоянии Ивана Михайловича». «Откуда?» «Персонал слил информацию», — пожимаю плечами. Заезжаю на подземную парковку большого торгового центра. «Телефон выключи. И ты, Тихон». «Что происходит?» — оглядывается она. В ожидании постукиваю по рулю пальцами. Указываю ей телефоном на ту самую тачку. Она медленно едет между рядами машин. «Что им нужно?» «Ты». «Зачем? Прииск не мой». «Скоро ты станешь опекуном Тихона, а значит, у тебя будет право распоряжаться его имуществом». «Права продажи у меня не будет». «А зачем им покупать? Я вот, став твоим мужем, могу ничего не покупать, а разделить с тобой право опеки над Тихоном, как твой муж, спокойно доить этот прииск. В интересах Тихона, конечно же». Многозначительно играю бровями. Закрывает лицо руками. «Дед не мог это не предусмотреть». «Да пойми ты», — срываюсь тоже на эмоции, — «нет идеальной защиты для вас. И договор твой брачный тоже не защита. Только если твой муж честный человек и способный защитить вас. На это и делал ставку твой дед. Что тебя полюбят, начнут защищать. Только человеческий фактор. Во всех остальных случаях вы потеряете все. И хорошо, если останетесь живы. Это Россия. Как обеспечивают себе безопасность другие?» Через партнерские сети, перевод средств в активы, распределение акций между большим количеством акционеров. Сложно, но можно. Я буду работать над этим. Доверься мне. Мы создадим империю, которую уже нельзя будет разрушить вот так запросто. И наш ребенок унаследует ее. Мы долго смотрим друг другу в глаза. Я не отвожу свой. Давай, считывай. Я буду тебя защищать. Я не кину. Давай подпишем все. Иначе сейчас начнется битва за твою руку. Доверься мне. Тачка, которая преследовала нас, останавливается напротив, метрах в 30. Из нее выходят два мужика в костюмах. Мой телефон звонит. Бросаю взгляд на экран. Номер не определен. Поднимаю бронированные стекла. Злата со страхом оглядывается на брата. «Ладно», — сдается она, — «ладно, я вам доверяю». Один из быков через лобовое машет мне пальцами, прося выйти. Выжимая газ, сдаю назад и резко разворачиваю тачку на выезд. Пробки нервируют. Мы все никак не можем доехать до дома и застряли в центре. Стоим уже часа полтора. Свожу концы с концами, погружаясь то в телефонные разговоры, то в переписку на планшете. Родион так ничего и не отправил. И злясь, я сам делаю его работу, пересылая переводчику письма, потому что не могу позволить себе простое даже с целью воспитания браться за его счет. Мысли сбиваются. В привычном запахе моей машины новые нотки. Скинув обувь, Злата подтягивает колени к груди, ставя пятки на сиденье. Ноготки покрыты прозрачным лаком и каким-то ажурным белым рисунком. И мне снова хочется прикоснуться. Но я торможу. Потому что если мы начнем играть в прикосновение и ей понравится, как я объясню, почему мы не идем дальше? Почему не целую, не пытаюсь сблизиться? Правду сказать? Нет. Этого я не могу. Потому что ее настороженное доверие и робкие шаги мне навстречу тут же прекратятся. И есть огромная вероятность, что навсегда. Если человек испытает брезгливость к телу, то потом этого уже ничем не исправить. Даже если она и была необоснованной. По себе знаю. А мне очень нужно сохранить нам шанс на удачный брак, секс, семью, и я ее не трогаю. «Злата, я есть хочу». Вижу боковым зрением, как Тихон подергивает сестру за косу. «Сейчас, подожди, шоколадка была», — перебирает она вещи в своей сумочке. Оглядываю окружающие нас тачки. Никаких подозрительных не вижу. Офис в соседнем квартале. Поужинаем там. Мы потерпим. Не бойся, нас встретят и проводят. Пишу охране, чтобы подошли к нам и сопроводили. Один из охранников садится за руль. Остальные двое сопровождают нас, держась сзади. На парковке нашего ресторана меня перехватывает один из партнеров. «Идите», — прикасаюсь на мгновение к спине Златы. «Заказывайте, я скоро». «Что с поставками, Демид? Перебои с сырьем срывают работу. Скоро начнутся простои. Партия будет через неделю, максимум 10 дней». «Долго». «Этот контракт мне терять нельзя. Он кормит нас давно и стабильно. Мы сделаем хорошую скидку в связи с задержкой». «Дела пошли плохо?» «Да нет, небольшая накладка на таможне, но все уже разрешилось». «Хорошо, не хотелось бы терять ваш канал». Пожимаем друг другу руки, расходимся. «У нас маленький и очень дорогой ресторан. В большей мере он сделан для наших деловых встреч с партнерами. Удобно иметь свой. Но и приносит небольшой доход, несмотря на то, что по бизнес-проекту рассчитан только на самоокупаемость. В меню здесь только то, что едят члены моей семьи. И скоро это меню немного расширится. Мне понравился лосось в сливках. Внутри замечаю в випке Злату и Тихона. Но только подхожу к ним, как звонят с таможни. «Рагу мне», — бросаю тихо официанту. В ресторане заняты 2 столика из 7. За одним девушка, за вторым пара мужчин. Расстегиваю пуговицу у горла, поднимаюсь в кабинет. Охрана идет за мной. «Что вы ходите за мной?» — раздражаюсь я. «С Ольховских глаз не испускать и усилить охрану с завтрашнего дня. Еще 2 телохранителей организуйте мне». Отдаю распоряжение старшему. Кивнув мне, встают по обе стороны от випки. Наверху никого уже нет. Ни Регины, ни секретарши, ни Родиона. Дверь в его кабинет открыта. На журнальном столике подшивка. Опять ничего не сделал. На самом деле мне давно нужен еще один помощник, чтобы выполнять функции, которые я возложил на брата. Но я из упрямства, наверное, тяну с этим. С детства меня бесит ситуация, что я обязан быть лучшим и пахать, а ему все приносят на блюде, в том числе и созданное мной. С чего? Не выношу паразитов. Но все мои усилия тщетны. Любую поставленную задачу Родион косячит так, чтобы второй раз ему ее не доверили. Удобная позиция. Бабки-то все равно капают, независимо от этого. Может, Тихон подрастет, перехватит некоторые функции. Скинув пиджак, падаю на кресло. И только заканчиваю разговор, сразу же следующий звонок. «Ну, классный ты будешь муж, Черкасов. Даже поужинать с семьей не можешь. А это первый ваш ужин в статусе пары, на секундочку». «Черкасов», — недовольно отвечаю я. «Демид Альбертович, к вам гости». «Кто?» «Дагиев». «Один?» — напрягаюсь я. «Один». «Проводите». «Нет, оставайтесь на месте. Просто обыщите и пропустите его наверх. Больше никого не пускать. Ресторан закрыт». «Понял». Пересаживаюсь за стол, достаю из кобуры ствол, взвожу. Кладу в открытую полку под столешницу. Ментов, что ли, вызвать на всякий? Ну, один вроде бы. Может, договоримся? Сомнительно. Сейчас будут ультиматумы. Стукнув пару раз, Дагеев открывает дверь. «Вечер добрый». Хотелось бы верить. Постарше меня, с обветренным грубым лицом, ломаным носом, щетиной. Здоровый, как буйвол. Глаза маленькие, жестокие. «Присаживайтесь. Армаш, если я правильно запомнил». «Собственной персоной. Ты хочешь взять чужое, Демид?» «Не понял», — кладу руку на ствол. «Понял ты. Давай договоримся с тобой по-другому. Я куплю у тебя пакет акций. Ты на эту сумму погасишь свои долги на таможне и будешь спокойно развивать свой бизнес, отстегивая мне положенные дивиденды». Смеюсь, качая головой. «Вот это уровень борзоты». «Девчонку Ольховских с ее проблемами ты оставляешь мне. Я их быстро порешаю. Это последнее мирное предложение, щедрое. Твоя семья от него выиграет. Мне твое предложение неинтересно, Армаш, а Злате тем более. А давай у нее спросим», — ухмыляется он. «Мы ж с ней лично знакомы. Детка от меня без ума. Я тебе причиндалы отстрелю, Дагиев, если ты ее напугаешь». Прищуриваюсь, пристраивая в руку поудобнее ствол. «Ну давай, спросим», — улыбается. «Может, она добровольно со мной уедет? У нас же с ней личная...» «Дурочка, почему не сказала-то?» Веду пальцами по экрану телефона, набираю Злату. «Да. У тебя все хорошо?» Мое сердце в истерике бьется в ребра от дурного предчувствия и уверенной годливой ухмылки Дагиева. «Да, а что-то случилось?» «Нет», — сглатываю я. «Возьми Тихона и поднимитесь с охраной наверх ко мне». «Хорошо. Как вернется?» «Вернется? Он в туалет вышел». На лице Дагиева довольная улыбка. «Мля», — выдыхаю я. «Демид?»